Он творит, разрушает и исправляет то, что уже сделано, и никогда не доволен своей работой. Он ищет только личной славы во всех своих предприятиях, но не достигает своей цели, то есть прославления, всеми и повсюду. Он трудится только для процветания своих подданных, но у большинства из них нет даже самого необходимого. Те, которым он как будто покровительствует, обыкновенно больше других недовольны своей судьбой. Удивляясь величию своего владыки, прославляя его мудрость, почитая его за доброту, боясь его справедливости и освящая его заповеди, которых они никогда не соблюдают, они все восстают против своего владыки. Это царство – мир, этот владыка – Бог, эти служители – священники, люди – его подданные. Хорошая страна. Бог специально христианский. Это, как мы видели, Бог, дающий обеты, чтобы их нарушить, и посылающий чуму и болезни на людей, чтобы их излечить. Бог, создавший людей по своему образу и подобию, но не принявший на себя ответственности за зло. Бог, который видел, что создания его прекрасны, но скоро убедился, что, правду сказать, они ничего не стоят. Бог, который знал, что два первые человека отведают запрещенного плода, и который все-таки наказал за это весь род человеческий. Бог настолько слабый, что поддается обману дьявола, и настолько жестокий, что ни один деспот мира не может сравниться с ним. Таков Бог иудейско-христианской мифологии. Бог, который создал людей совершенными и вместе с тем не позаботился, чтобы они остались совершенными, который сотворил дьявола и не сумел подчинить его себе. Это меситель глины, которого религия считает совершенством мудрости. Для религий всемогущ тот, кто миллионы невинных осуждает за ошибку, совершенную одним человеком, кто потопом истребляет всех людей, за исключением только нескольких, которые должны были послужить родоначальниками новой расы, такой же плохой, как и первая. Всемогущ тот, кто небо создал для безумных, верующих в Евангелие, и ад для мудрых, которые это доказывают. Бог, который сам себя создал при помощи Духа Святого, сам послал себя как посредника между собою и другими, сам позволил своим врагам, презиравшим и поносившим его, распять себя на кресте, убить, как убивают летучую мышь в дверях амбара, который допустил, чтобы его похоронили, воскрес из мертвых, сошел во ад, вознесся на небо и сел по правую сторону самого себя, чтобы судить живых и мертвых тогда, когда живых уже не будет. Бог, который все это совершил, есть божественный шарлатан. Это страшный тиран, историю которого надо писать кровавыми буквами, потому что она есть религия ужаса. Итак, долой Бога христианской мифологии, долой Бога, выдуманного жрецами кровавой религии, жрецами, которые не утопали бы в изобилии и не проповедовали бы смирение, служа надменности, а наоборот, были бы покрыты забвением, если бы лишить их дутой важности, с помощью которой они создают свои объяснения и проповеди. Прочь эту жестокую троицу, отца-убийцу, противоестественного сына и сладострастного духа. Прочь все эти позорные призраки, во имя которых человек низведен до уровня жалкого раба и силою колоссальной лжи переселен из мира слез блаженные долины рая. Вон всех, кто своим религиозным безумием мешает счастью и свободе.